Тинктура ночи медленно окрашивала бульон дня. Лорд Витинари перечитал про себя это предложение и остался доволен. Особенно словом «тинктура». «Тинктура, тинктура» — звучное слово, приятно контрастирующее с обыденностью слова «бульон». «Бульон дня», в котором, возможно, попадаются крутоны полдника. Витинари понимал, что слегка не в себе. В нормальном состоянии ума он ни за что не придумал бы такую фразу. В тумане за окном он едва различал при свете свечи скорченную фигуру констебля Водостока. Горгулья, значит. А он-то удивлялся, почему стража еженедельно оплачивает счет за 5 голубей. Горгулья-стражник. Ее взяли на работу сторожить. Наверняка это придумал капитан Моркоу. Лорд Витинари осторожно поднялся с кровати и захлопнул ставни. Медленно подошел к письменному столу, вытащил из ящика дневник, потом вытянул ворох листов, рукопись и откупорил чернильницу. Так докуда он уже дошел? «Глава 8», — с трудом прочитал он. «О право человека». «А, да». Он принялся писать. Относительно истины, которая может высказываться в такой форме, какую диктуют обстоятельства, но высказано долженствует быть в любом случае. Он задумался, как бы вставить в этот труд фразу про бульон дня или хотя бы словосочетание «тинктура ночи». Перо скрипело по бумаге. На полу стоял забытый поднос с миской питательной размазни, по поводу которой Витинари твердо решил, когда поправится, поговорить с поваром. Кашу опробовали 3 дегустатора, в том числе сержант Детрит, на которого не действовали ни яды, предназначенные для людей, ни большинство ядов, предназначенных для троллей. Дверь спальни была заперта. Изредка Витинари слышал ободряющие поскрипывания. Это Детрит обходил посты. За окном туман оседал каплями на констебле Водостоке. Витинари обмакнул перо в чернила и начал новую страницу. Время от времени он сверялся с дневником в кожаном переплете и деликатно слинил пальцы, чтобы переворачивать тонкие листы. Щупальца тумана проскальзывали в щели ставен и ползли по стене, но отступали, наткнувшись на свет свечи.